Глава 12. Добрым словом. Нельзя выжимать из себя все соки. Это рано или поздно приведет к ошибке. Так я сказал самому себе, после чего лег спать до самого обеда. Ответственно заявляю, это было верное решение. Ведь когда пришлось вновь подняться на ноги, самочувствие и настроение стали не в пример лучше. Нарушенный режим все еще сказывался, однако сонная муть уже не застилала глаза. Мысли были ясными и четкими, а настрой вполне боевым. До окончания строительства гильдии воинов осталось еще 4 часа, так что я решил не ждать появления подкрепления, а направиться за ним лично. То есть выдвинуться к тому самому мутному месту, где можно было найти наемников или неприятностей, а может и то и другое. Указанное заведение находилось от замка сравнительно недалеко, всего в 1,5 часах пути. И выглядело совсем не так, как я себе его представлял. В моем воображении таверна для наемников была простым постоялым двором. На деле же она больше походила на маленькую крепость. Двухэтажное здание было обнесено деревянными стенами, причем не обычным частоколом, а добротным срубом. По углам крепости даже стояли башни, на одной из которых можно было рассмотреть дозорного. Высота стен равнялась 3 метра, не меньше, а сами ворота, закрывавшие путь внутрь, были сделаны из дуба. Стыдно говорить, но эта таверна походила на замок намного больше, нежели мое нынешнее жилище. На самом деле не представляю, сколько труда требовалось, чтобы построить подобный форт. Впрочем, о чем это я? Это все виденное лишь игра. Высокой вероятности до моего появления ничего из окружающего просто не существовало. Все было создано искусственным интеллектом. Он же возвел этот форт за одно мгновение. Для местных же наверняка была создана легенда о том, что таверна эта стоит со времен нашествия. Благо, некоторый обветшал стен данную гипотезу подтверждает. Впрочем, как здесь появлялось данное строение, не суть важно. Следует сосредоточиться на практических вопросах. Роджер, это именно ты рассказал нам о данном заведении. Какие там порядки? Спросил я, когда до здания оказалось идти всего несколько минут. Нравы там свободные, но есть одно обязательное правило. Охотно ответил мечник. Никаких конфликтов внутри стен. Хочется кого-нибудь зарезать, надо выйти наружу. И да, хозяин заведения держит это место как нейтральную, независимую ни от кого территорию. Если решишь привести его под свою руку, мы умоемся кровью. В бой вступят не только сам хозяин, но и все постояльцы. Парни здесь собираются, отбитые на голову, так что не боятся и против дьявола выйти. По этой же причине всех нас на территорию не пустят. Максимум 5 человек. Теперь понятно, почему Роджер был знаком с этим местом. Он и сам со стороны впечатления спокойного и уравновешенного человека не производил. Скорее напоминал бандита с большой дороги. Что же, касательно полученной информации, то я бы назвал ее неприятной. Правило есть правило. Если нельзя идти всем вместе, то стоит взять 2 спутников, самого Роджера и Марру. Простые пехотинцы в тесноте помещения будут лишь мешаться, а лучник и калит окажутся слишком уязвимы. Так, втроем, пешим ходом, мы направили заведение. Нас заметили, сложно было не заметить отряд, который даже не пытался скрываться. Тем не менее, ощутимой суеты не возникло. Дозорный взялся за лук, но никаких иных действий предпринимать не стал. Ворота открылись даже раньше, чем мы успели в них постучать. «Роджер, какими судьбами и кто это с тобой?» – спросил моего подчиненного крепко сбитый привратник, державший руку возле рукояти меча на поясе. «Я теперь покончил с вольной жизнью, так что ты видишь перед собой, мать его, моего сюзерена, вместе с подручной. Вот, думаю, молодцов в отряд набрать. О правилах рассказал? Да, мы будем их соблюдать. Тогда проходите», — ответил привратник, посторонившись. Задерживаться мы не стали и сразу вошли в расположенную напротив дверь дома. Нас встретила полутьма, громкий смех и стук кружек. В помещении находилось 4 квадратных стола, 3 из которых были заняты. За одним кипела карточная игра, у другого шумная компания весьма... Споро поглощал обед, третий занимал 1 гость. По видовому разнообразию, четверо людей, три орка и человекоподобный кот. Да уж, у хозяина данного заведения были действительно широкие взгляды. Собственно, салон находился в этом же помещении, общий зал был совмещен с кухней, так что владелец таверны готовил пряным на глазах у постояльцев. При нашем появлении он крикнул хлопотавшую служанку, передав ей заботу о скворчащем на сковороде блюде, а сам направился к новым посетителям. «Что желаете? Пиво? Вина? Колбаски только-только с пылу с жару. Попробуйте, не пожалеете? Неси своих колбасок, а еще пиво и...» Я обернулся к Маре. «И мне того же, что и другим. Или думаешь, я попрошу молочка?» Иронично оскалилась кошка. «Значит, три пива, колбаски и твою компанию. Сделал заказ я. Мою? Я думаю, вам больше придется по вкусу, служанка. Она ведь не знает так много, как ты, верно?» Ответил я, демонстрируя золотой. «Заказ будет исполнен немедленно». Обещание оказалось правдивым, и вскоре мы уже сидели за столом, с удовольствием пробуя местные блюда. Должен сказать, готовка повара оказалась выше всяких похвал. Да и пиво оказалось отменным. Густое, с насыщенным вкусом, им можно было наесться без всякой добавки. Еда совершенно несравнимая со всякой стряпнёй, что готовила кошеварка из деревни. Впрочем, я не собирался завидовать, ведь золотой аккаунт также предполагал наличие прислуги, которая уже готовилась приступать к своим обязанностям. Думаю, по возвращении я смогу оценить качество блюд личного повара и, надеюсь, не разочаруюсь. «Итак, какие ко мне вопросы, господин?» «Энквуд, сир Энквуд. Я хотел бы нанять солдат и получить максимально полную информацию об округе. Еще и карту бы прикупил, если бы она у тебя имелась». «Это вы по адресу пришли, сир. И в том, и в другом я вам помочь могу. Чего бы вы хотели начать, с кандидатов на найм или с беседы?» «Со второго», — ответил, толкая в сторону информатора монету. Позже потребовалось добавить к ней еще 19, но сведения того стоили. Для начала мне удалось узнать, что за чудища поселились в каменоломне. Ими оказались троглодиты. Не те, что жрут как не в себя, а уродливые зеленокожие создания, живущие в пещерах. Почти слепые, вооруженные всяким непотребством, они были слабыми противниками, однако обладали немалой численностью и превосходно ориентировались в темноте. Собственно, группа, решившая разведать шахту, полегла практически целиком, атакованная этими существами из мрака. Единственный уцелевший искатель приключений выжил лишь потому, что его не стали преследовать вне пещер. Также удалось узнать информацию о расположившейся к югу от нас деревне, о том самом печально известном селе Лесное. Ранее я знал о нем лишь то, что именно в этой деревне оказался отравлен предыдущий лидер отряда Роджера, вместе с большинством его спутников. Какая обстановка там была сейчас, никто из моих подчиненных не знал, зато трактирщик охотно согласился нас просветить. Если верить его словам, выходило, что под тихим и мирным названием Лесное скрывался настоящий ад земной. Человеческие жертвоприношения, оргии, тошнотворные обряды. По крайней мере, так выходило, исходя из подчеркнутых слухов. Не знаю, может быть, все сказанное являлось преувеличением, однако оно стало несомненным. Эта деревня находилась под полным контролем демонопоклонников. Система дала это понять совершенно точно. Внимание! Вам доступно задание «Истребить еретиков». Уничтожьте последователей демонического культа в деревне Лесная. Награда. 20 единиц опыта за каждого уничтоженного вами или вашими войсками еретика. Дополнительная награда. 20 единиц опыта за каждого спасенного жителя деревни Лесная, не подвергшегося скверне. Наказание за отказ, провал, неизвестно. Еще одно задание и вновь связанное с еретиками. Впрочем, жаловаться я не собирался, ведь это была работа как раз по моему профилю. Было бы куда хуже, если бы мне предстояло справиться с каким-нибудь дроу или эльфами. Сразу становилось дурно, стоило представить попытку найти черного эльфа в черной пещере. А уж сразиться с дроу в ней... В общем, лучше уж еретики. Вот только как добраться за это задание? Сколько всего врагов в деревне и насколько они сильны? Вспоминая, насколько скромные силы мне сейчас подчинены, это дело стоило отложить на будущее, а пока обратиться к более скромным целям. Благо трактирщик поведал и иную интересную информацию. В частности, местоположение некого лесного старца, брезгливого старика, жившего отшельников нескольких километров к западу и время от времени снабжавшего окрестное население эликсирами. Наличие зельевара, да еще расположившегося относительно недалеко от камнеломни, было отличной новостью, так что я решил не откладывать визит к нему и наведаться уже сегодня. Еще на нас вылили множество слухов, большей частью наполненных сведениями о демонах, нежити и прочих монстрах. Увы, без особой конкретики. К сожалению, карта у трактирщика также не оказалась. Единственное, что удалось добыть, примерно расположение еще одной шахты, на этот раз с самоцветами, а также точное направление к деревне гремлинов. Как оказалось, к последним вела пусть и заросшая, но вполне различимая дорога, так что найти их не станет проблемой. Покончив с новостями, мы приступили к главному блюду – возможности найма. «Кто вас интересует? Здесь обедают не все мои постояльцы», – решил уточнить трактирщик. «Люди, верящие в единого. Только они? Именно так», – дал я твердый ответ. Книга «Толерантность» позволяла сглаживать конфликты, однако я не спешил вырабатывать весь лимит народного терпения. Мало ли, кто еще интересный встретится в будущем. «В таком случае выбор невелик», — ответил трактирщик. «Сейчас у меня остановились лишь 5 человек, подходящих под ваши желания. 4 вы можете видеть за тем столом». Трактирщик кивнул в сторону картежников. Еще один снял комнату. «Пригласи лидера тех 4 к переговорам. Заодно принеси еще порцию пива», — пропросил я, пододвигая еще монеты. Хозяин заведения радостно исполнил мою просьбу, и вскоре я уже проводил первое собеседование. Впрочем, рассказывать о переговорах с 4 пехотинцев особого смысла не было. Едва услышав о найме войска, они радостно согласились. Явно было видно, что вольная жизнь им порядком осточертела. А вот с 5 возможным кандидатом все было не столь просто. Ибо, по словам трактирщика, тот был далеко не простым человеком. Явно матерым воином, обладавшим качественными доспехами, правда, не владевшим конем. В таверне он находился лишь 2-й день и все это время практически не выходил из комнаты, лишь заказывал еду и выпивку, последнюю в большом количестве. Учитывая все сказанное, просить его спуститься на разговор смысла не имело. Требовалось подниматься самому, что я и сделал предварительно, передав через трактирщика просьбу о встрече. Стоило мне открыть нужную дверь, как в лицо дохнуло ароматом винных паров. Сама комната оказалась погружена во мрак еще сильнее, чем общий зал. Так что темнота почти скрывала сидевшего на кровати человека. При моем появлении подняться он не соизволил, только бросил взгляд из-под спутанных, давно немытых волос. Что примечательно, несмотря на неряшливый вид и сильное похмелье, доспехи постояльца были полностью вычищены. Поставив напротив кровати стул, прихваченный снизу, я без разрешения опустился на него, вперед взгляд в хозяина комнаты. Как мне сообщили, звали его Гвинет. «Зачем пришел?» — хмуро спросил воин. «Прежде чем отвечу на вопрос, хочу расставить все точки над «и», — сказал я и продемонстрировал символ инквизиторов. «Я направлен в священные инквизиции за тем, чтобы очистить эти земли от скверны». «Инквизиции? Где же вы раньше-то были?» «Неужели ты хочешь обвинить меня и мою организацию в вашем собственном поражении?» «Заткнись, врагов было много, слишком много». «И они такая внезапно?» «Да». «Тогда в чем ты обвиняешь инквизицию? Думаешь, в нашей организации служат пророки? Или считаешь, что скверно такового лишь эти земли?» «Нет, не думаю», — ответил Гвинет и потянулся к стоящей у ног бутылке. Глядя, как солдат, не стесняясь моего присутствия, большими глотками пьет прямо из горла, я все больше сомневался в том, что в эту комнату стоило заходить. «Вижу, от тебя толку никакого не будет. Управлюсь как-нибудь своими силами». Подвел итог собственным мыслям. Я встал со стула. «Да что ты знаешь?» — повысил голос воин, также подскочив. «Думаешь, все просто? Думаешь, вычистишь пару ячеек и еретиков и все? Да как бы не так. Наш прошлый владетель также считал, а затем против него восстали-то и сразу три села. А стоило за них взяться, как собралась орда нежити, сравнявшая замок с землей. И все эти твари все еще здесь находятся, просто с тех пор раны зализывают. Но как только проведают, что на месте старого замка строится новый, так разнесут его в щебень, а у тебя и всех, кто за тобой пойдет, разорвут на части. Воин покачнулся, ухватившись за спинку кровати. При этом выглядел стал еще жальче. Осунувшийся с полохшимися капиллярами в глазах, тяжелым перегаром изо рта. Замок уже строится, так что можешь оставить здесь и понаблюдать за моими усилиями издалека, ответил я и развернулся на выход. Стой, я согласен присоединиться, внезапно проговорил Гвинет, опустив свою руку мне на плечо. Когда он успел приблизиться, я так и не понял, но также смог отметить воистину стальную хватку. Тогда приводи себя в порядок и спускайся. Мы выступим через 15 минут. Плату за службу обсудим по результатам первого боя. Произнеся это, я резко дернул плечом и вырвался из захвата, после чего быстро покинул комнату. Сказать откровенно, в душе имелось сомнение в правильности этого найма, однако отыгрывать все назад было уже поздно. Пусть я искренне надеялся, что к назначенному сроку так никого и не увижу. Надежды оказались тщетны. Спустя четверть часа со стороны лестницы послышался шум шагов, а затем явился и сам Гвина. Все такой же помятый и шатающийся, отличающийся лишь наличием шлема в руке, щита за спиной, да меча на поясе. По крайней мере, свою экипировку он не пропил. Уже хорошо. Больше же задерживаться в таверне я не стал и дал команду отправляться в путь к каменоломне. Находилась шахта всего в получасе с ходьбы. Выглядела она непримечательно, как дыра в холме, стены которой подпирали древние деревянные столбы. Заходить в такую было боязно вовсе не из-за монстров внутри, а потому, что вся эта древность, казалось, могла рухнуть от одного неосторожного вздоха. Впрочем, такое вряд ли могло произойти. Все же это игровой мир. Если только нас не ожидает какой-нибудь игровой сценарий, эта шахта будет стоять даже под ударом Армагеддона. Подбадривая себя такими мыслями, я приказал всем приготовиться к битве. Учитывая то, что мы заранее знали, в каких условиях предстоит сражаться, то и запаслись соответствующе. У каждого солдата были при себе самодельные факелы. Все вооружились короткими мечами и кинжалами, которым было удобно действовать в условиях замкнутого пространства. Я сам, с сожалением, отказался от идеи извлечь из подон, вместо него достав из сумки Моргенштерн. Итак, построение следующее. Я и Роджер идем первыми, Марра в середине отряда, Гвинет замыкающим, Доминик, двигаешься в центре и стараешься оставаться как можно дальше от противников. Марра, тебе особое поручение. Неужели я должна позаботиться о шкуре нашего священника? Именно так, головой за него отвечаешь. Также, насчет тебя, Бран, я обратился к лучнику. Ты с нами не пойдешь. На тебе охрана входа. Уничтожь монстров, если те попытаются вырваться из шахты. Если их будет слишком много, отступи, а дальше действуй по обстоятельствам. Если к шахте подойдут чужаки, подай сигнал тревоги. Вопросы есть? Отлично, тогда зажигайте факелы. Стоит сказать, что все приготовление мы произвели недалеко от шахты. Однако троглодиты не подумали нас атаковать. Фото выглядело обманчиво мирно, не донося из своих недр ни одного звука. И это нисколько не изменилось, когда мы вступили в ее пределы. То есть сказать, что все приготовления мы произвели недалеко от входа. Однако троглодиты и не подумали нас атаковать. Шахта выглядела обманчиво мирно, не донося из своих недр ни одного звука. И это нисколько не изменилось, когда мы выступили в ее пределы. Однако по моей спине все равно прошел холодок. Может, потому что враги здесь определенно присутствовали, может быть виновата тьма, а может теснота. Высота потолков не превосходила 3 метров. Ширина была такой, что едва могли пройти 2 человека в ряд. Тьма стояла кромешная, а свет факелов превращал все окружающее в мельтешение теней и спрятанных в нишах монстров. Последние Навевались, скорее всего, в воображении, но от этого было не сильно легче. Мы преодолели всего десяток метров вглубь шахты, когда столкнулись с первой неприятностью. Туннель раздвоился. Один проход направился резко влево, в то время как второй взял правее. По ширине и высоте оба были примерно одинаковы. Оба уходили вниз, нельзя было сказать, что какой-то являлся основным, а другой вспомогательным. Из каждого веяло многообещающей темнотой. «Как поступим?» – первым гнетущее молчание прервал Роджер. Надо сказать, на матерого головореза обстановка также подействовала. Он не выглядел испуганным, но напряжен был до предела. «Двигаемся право, разделяться не будем». Мечник кивнул, не став возражать. Вскоре мы оставили альтернативный путь позади, все более углубляясь под землю.